Глава 9. Старый запущенный палаццо с высокими лепными плафонами и фресками на стенах, с мозаичными полами, с тяжелыми желтыми штофными гардинами на высоких окнах, вазами на консолях и каминах, с резными дверями и с мрачными залами, увешанными картинами, палаццо этот после того, как они переехали в него, самою своею внешностью поддерживал во Вронском приятное заблуждение, что он не столько русский помещик и герместер без службы, сколько просвещенный любитель и покровитель искусств, и сам скромный художник, отрекшийся от света, связи, честолюбия для любимой женщины. Избранная Вронским роль с переездом в палаццо удалась совершенно, и, познакомившись через посредство Голенищева с некоторыми интересными лицами, первое время он был спокоен. Он писал под руководством итальянского профессора живописи «Этюды с натуры» и занимался средневековую итальянскую жизнью. Средневековая итальянская жизнь в последнее время так прельстила Вронского, что он даже шляпу и плед через плечо стал носить по-средневековски, что очень шло к нему. «А мы живем и ничего не знаем», — сказал раз Вронский пришедшему к нему поутру Голенищеву. «Ты видел картину Михайлова?» — сказал он, подавая ему только что полученную утром русскую газету и указывая на статью о русском художнике, жившем в том же городе и окончившем картину, о которой давно ходили слухи и которая вперед была куплена. В статье были укоры правительству и академии за то, что замечательный художник был лишен всякого поощрения и помощи. «Видел», — отвечал Голенищев. «Разумеется, он не лишен дарования, но совершенно фальшивое направление. Все то же ивановско-штраусовско-ринановское отношение к Христу и религиозной живописи». «Что представляет картина?» — спросила Анна. «Христос пред Пилатом. Христос представлен евреем со всем реализмом новой школы». И вопросом о содержании картины, наведенной на одну из самых любимых тем своих, Голенищев начал излагать. «Я не понимаю, как они могут так грубо ошибаться? Христос уже имеет свое определенное воплощение в искусстве великих стариков. Стало быть, если они хотят изображать не Бога, а революционера или мудреца, то пусть из истории берут Сократа, Франклина, Шарлотту Карде, но только не Христа. Они берут то самое лицо, которое нельзя брать для искусства, и потом... «А что же правда, что этот Михайлов в такой бедности?» — спросил Вронский, думая, что ему, как русскому меценату, несмотря на то, хороша ли или дурна его картина, надо бы помочь художнику. «Едва ли. Он портретист замечательный. Вы видели его портрет Васильчиковой? Но он, кажется, не хочет больше писать портретов, и потому может быть, что и точно он в нужде. Я говорю, что нельзя ли его попросить сделать портрет Анны Аркадьевны?» — сказал Вронский. «Зачем мой?» — сказала Анна. «После твоего я не хочу никакого портрета». «Лучше Анне», — так она звала свою девочку, — «вот и она», — прибавила она, взглянув в окно на красавицу-итальянку-кормилицу, которая вынесла ребенка в сад и тотчас же незаметно оглянувшись на Вронского. Красавица-кормилица, с которой Вронский писал голову для своей картины, была единственное тайное горе в жизни Анны. Вронский, писав с нее, любовался ее красотой и средневековостью. И Анна не смела себе признаться, что она боится ревновать эту кормилицу, и поэтому особенно ласкала и баловала и ее маленького сына. Вронский взглянул тоже в окно и в глаза Анны, и тотчас же, обратившись к Голенищеву, сказал: «А ты знаешь этого Михайлова? Я его встречал, но он чудак и без всякого образования. Знаете, один из этих диких новых людей, которые теперь часто встречаются. Знаете, из тех вольнодумцев, которые дамбле сразу воспитаны в понятиях неверия, отрицания и материализма. Прежде бывало, — говорил Голенищев, — не замечая или не желая заметить, что и Анне, и Вронскому хотелось говорить, прежде бывало, вольнодумец был человек, который воспитался в понятиях религии, закона, нравственности, и сам борьбой и трудом доходил до вольнодумства, но теперь является новый тип самородных вольнодумцев, которые вырастают и, не слыхав даже, что были законы нравственности, религии, что были авторитеты, а которые прямо вырастают в понятиях отрицания всего, то есть дикими. Вот он такой. Он сын, кажется, московского камерлакея и не получил никакого образования. Когда он поступил в академию и сделал себе репутацию, он, как человек не глупый, захотел образоваться и обратился к тому, что ему казалось источником образования, к журналам. И понимаете, в старину человек, хотевший образоваться, положим, француз, стал бы изучать всех классиков и богословов, и трагиков, и историков, и философов, и, понимаете, весь труд умственный, который бы предстоял ему. Но у нас теперь он прямо попал на отрицательную литературу, усвоил себе очень быстро весь экстракт науки отрицательной и готов. И мало того, лет 20 тому назад он нашел бы в этой литературе признаки борьбы с авторитетами, с вековыми воззрениями. Он бы из этой борьбы понял, что было что-то другое, но теперь он прямо попадает на такую, в которой даже не удостоивают спором старинные воззрения, а прямо говорят: «Ничего нет, эволюсьон, эволюция, подбор, борьба за существование и все». Я в своей статье... «Знаете что?» — сказала Анна, уже давно осторожно переглядывавшаяся с Вронским и знавшая, что Вронского не интересовало образование этого художника, а занимала только мысль помочь ему и заказать ему портрет. «Знаете что?» — решительно перебила она разговорившегося Голенищева. «Поедемте к нему». Голенищев опомнился и охотно согласился. Но так как художник жил в дальнем квартале, то решили взять коляску. Через час Анна рядом с Голенищевым и с Вронским на переднем месте коляски подъехали к новому красивому дому в дальнем квартале. Узнав от вышедшей к ним жены дворника, что Михайлов пускает в свою студию, но что он теперь у себя на квартире в двух шагах, они послали ее к нему своими карточками, прося позволения видеть его картины.